Нитянь задумался на мгновение, прежде чем он быстро сформировал небесный глаз и использовал его для изучения стадий культивирования воинов. Один из них находился на раннем этапе стадии Великого Неба, а другой – на позднем этапе Небесной стадии. Ло Син обратила пристальное внимание на воина позднего этапа Небесной стадии, который, казалось, практиковал заклинание металла. «Где ты взял этот золотой браслет?» – холодно спросила Ло Син. «Почему вы спрашиваете?» – пытался отбиться от неожиданных вопросов человек. Другой человек холодно хмыкнул и сказал: «Не твое дело, где он достал этот браслет?» «Этот браслет принадлежит члену моей секты», – выпалила Ло Син, уставившись на него. «Я лично выбирала этот браслет для него. Почему он у тебя на запястье?» Услышав эти слова, Нитянь нахмурился. Человек на стадии Великого Неба высоко задрал подбородок вверх и с презрением сказал: «Даже если он принадлежал твоему другу, и что теперь? Теперь этот браслет наш. Что ты собираешься с этим делать?» Не произнеся ни слова, Нитянь достал свою звезду пламени. Он размылся в мгновение ока и появился перед воином поздней небесной стадии. Прежде чем он успел среагировать, Нитянь нанес ему рубящий удар в плечо. В этот момент звезда пламени наполнилась эссенцией плоти и духовной энергией трех стихий Нитяня. За долю секунды звезда пламени стала невероятно тяжелой. На его лице появилась гримаса ужаса, когда он пытался удержать и противостоять напору звезды пламени. Бах! С громким треском костей человек внезапно упал на землю. Теперь он стоял на коленях прямо перед Нитянем. Нитянь ни разу не посмотрел на другого воина. Вместо этого его жестокий взгляд устремился на воина поздней небесной стадии. Его глаза блестели словно холодные звезды. Он равнодушно сказал: «Расскажи, как ты получил браслет? В противном случае, никто из вас не уйдет отсюда живым». Глава 390. Властелин всех миров. Глава 390. Как только Нитянь услышал, что золотой браслет принадлежал ученику секты парящих облаков, его сердце окутали самые разнообразные эмоции. Несмотря на то, что Ло Син не сказала этого, он догадался, что его дед путешествовал с этим учеником. Он видел, что к каждому ученику относится с беспокойством о их безопасности, даже в другом измерении. А ведь Нидунхай тоже мог пропасть без вести. Поэтому Нитянь мгновенно разозлился. Когда он наполнил звезду пламени своей энергией пламени, она постепенно стала такой же горячей, как и раскаленное железо. Стоя на коленях на земле, мужчина испытывал обжигающую боль в левом плече, как будто его плечо горело. Он посмотрел на лицо Нитяня и обнаружил, что он смотрит на него сверху вниз, прямо как кровожадный зверь. Жестокий взгляд Нитяня означал одно – острое желание убийства. Его сердце дрожало, когда он был полностью подавлен внушительной и решительной манерой Нитяня. Он поспешно сказал: «Я нашел его, вот и все. Я не знал, кому принадлежит браслет». Другой человек, который был на раннем этапе стадии Великого Неба, хотел прийти на помощь своему напарнику. Однако, Ло Син уже стояла перед ним. После краткого осмотра мужчина узнал, что Ло Син находится на той же стадии культивирования, что и он сам, а Нитянь, который сейчас разбирался с его напарником, был на поздней небесной стадии. Тем не менее, жестокость и решительность во взгляде Нитяня испугала второго воина, поэтому он решил не действовать опрометчиво. После множества убийств людей в измерении раскола пустоты, Нитянь уже давно ничего не испытывал во время убийства людей. Многочисленные кровопролитные битвы научили Нитяня одному, что когда ты стоишь на краю гибели, то единственный способ спастись и уничтожить врага – впасть в состояние берсерка, убрать в сторону всю жалость и использовать исключительно холодный расчет. Давай все обсудим. Человек на стадии Великого Неба также хотел скорого прекращения конфликта. Мы нашли тот золотой браслет. Это правда. Клянусь Богом, мы не убивали владельца браслета. Если я солгал об этом, то пусть меня убьет удар молнии. Видя его умоляющее выражение лица, Ло Син тоже немного успокоилась и расслабилась. Она повернула голову, чтобы посмотреть на Нитяня, и она уже была несколько более расслабленной, чем сам Нитянь. Она не знала, через что прошел Нитянь за последние 2 года, но нынешнее состояние Нитяня действительно напугало ее. «Не, КХМ, КХМ, Вутянь», Ло Син прочистила горло и продолжила: «Они, вероятно, ничего не сделали. Давай сначала выслушаем их». Нитянь не видел ничего, кроме страха в глазах противника, поэтому после минуты молчания он медленно убрал свою звезду пламени. Прошло всего несколько секунд, но одежда этого человека уже была сожжена вокруг его левого плеча. Под поврежденной одеждой плоть на его плече уже почернела. Морщись, он поспешно отошел на значительное расстояние от нитеня, и после чего он сразу достал бутылку с зеленой жидкостью и разлил эту жидкость на рану. Сделав глубокий вдох, он с горечью сказал: «Мы нашли этот золотой браслет в лесу каменных игл на территории клана Донг, который мы посетили, чтобы поохотиться на духовных зверей». Они подробно продолжили объяснение. После этого Ло Син задала им несколько вопросов и получила приблизительное представление о том, где они нашли браслет. Затем она кивнула, дав им разрешение уйти. Тем не менее, они не смели идти, хотя Ло Син дал согласие. Вместо этого они смотрели на нитеня, их выражения были неуверенными и беспокойными. По какой-то причине они чувствовали гораздо более сильную угрозу со стороны нитеня, чем со стороны Ло Синя, хотя они могли сказать, что база культивирования нитеня была явно ниже, чем у Ло Син. Они не осмелились двигаться, пока на это не дал согласие нитянь. «Хорошо, вот теперь вы свободны», — холодно сказал нитянь. Только тогда они почувствовали, что им удалось избежать смерти. Они медленно и осторожно обошли нитяня, а затем немедленно ускорились и поспешили в город Голубой Луны. «Я боюсь за безопасность моего дедушки и тети». Голос нитяня был полон беспокойства. «Тогда давай доберемся туда как можно скорее», — ответила Ло Син. «Да, двигаемся». Двое из них не стали тратить время впустую и побежали к месту, указанному двумя мужчинами. В этот момент нитянь обвинял себя в том, что он не смог вытащить духовный инструмент полета в форме лодки, оставленный древним дворцом фрагментарных звезд из горной вершины в измерении тысячи отклонений. Если бы он смог достать его, то даже если бы они не использовали портал, то они бы все равно смогли добраться на нем в лес каменных игл в течение гораздо более короткого времени. После того, как они шли круглосуточно в течение 7 дней подряд, они наконец прибыли на территорию клана Донг. К тому моменту был закат. Подножие великолепной горной вершины было покрыто вековыми деревьями. Ряд высоких павильонов из серого камня высился в горах. Прозрачный ручей протекал сквозь множество каменных павильонов. На вершине горы за каменными павильонами можно было увидеть всевозможные редкие духовные растения, а также крошечные фигуры людей, которые выращивали и собирали эти самые растения. Ло Син и Нитянь остановились на широкой каменной мостовой, которая вела к передним воротам клана Донг. Клан Донг был первой из 4 фракций, переместившихся в измерение сотни битв. Они установили свои штабы за этим горным пиком, который они назвали горой духовных растений, там же они и выращивали эти самые духовные растения. Когда клан Донг впервые прибыл сюда, на горе духовных растений было всего около 100 видов редких духовных растений, а на вершине горы и на прилегающих к ней районах бродили стада духовных зверей. Ходили слухи, что эта гора изначально была местом обитания свирепого духовного зверя 6 уровня. После прибытия клана Донг они убили духовного зверя 6 уровня вместе со всеми другими духовными зверями в окрестностях и захватили гору духовных растений. Впоследствии они привезли много ценных и редких духовных растений из других областей домена падающих звезд и вырастили их на своей горе. Постепенно гора стала источником дохода клана Донг. Годовой доход на плантациях духовных растений с легкостью превышает 1 000 000 духовных камней. Секта Центрального Павильона и многие другие фракции алхимии домена падающих звезд приходят сюда, только чтобы купить все виды редких духовных растений у клана Донг. Стоя перед кланом Донг, Ло Син представила клан Донг для нитяня, чье внимание было захвачено высокими каменными павильонами. Время от времени воины Ци проходили мимо них по пути в клан Донг. Большинство из тех, кто шел к клану Донг, казалось, были сбиты с толку, как будто они только что пережили тяжелую кровавую битву и надеялись вернуться в город Голубой Луны через портал клана Донг. Тем не менее, те, кто выходил из передних ворот клана Донг, обычно были в приподнятом настроении. Они, казалось, были исследователями из города Голубой Луны, которые планировали охотиться на духовных зверей в этом районе. «Клан Донг», — пробубнил про себя Нитянь, вспоминая о Донг Байджи и Донг Ли. В измерении раскола пустоты он сильно унизил Донг Ли, разрушив ее план и убив многих ее людей. Однако позже, когда Донг Байджи разыскал его в раздробленном городе, он не только не стал мстить ему за поступки, но он даже дал ему звездные камни и маску в качестве подарков, что глубоко смутило Нитяня. Нитянь не знал, удалось ли Донг Байджи встретиться с Донг Ли и обговорить все произошедшие. Кроме того, поскольку Донг Ли была важным членом клана Донг, Почему она взяла поддельное имя и привела группу мощных воинов в измерение раскола пустоты, где они промышляли унизительным мародерством? Насколько силен клан Донг? Спросил Нитянь. Они очень могущественны. С глубоким почтением сказала Ло Син. Говорят, что патриарх клана Донг уже перешел на стадию измерения духа. Во всем домене падающих звезд существует лишь небольшое количество таких мощных воинов. Однако, люди также говорят, что он почти весь круглый год пребывает в высоких горах, где он самозабвенно занимается культивированием. Он редко возвращается в клан Донг. Стадия измерения духа дрожь пробежала по телу Нитяня. Неудивительно, что Донг Ли и ее клык осмеливались делать все, что им хотелось рядом с раздробленным городом, не беспокоясь о возможном конфликте с кровавыми черепами. Нитянь знал, что Цай Лан, глава кровавых черепов, находился всего лишь на глубинной стадии, в то время как патриарх клана Донг находился на стадии измерения духа. Теперь Нитянь понимал, почему Донг Ли вообще ничего не боялась. Донг Ли наверняка нашла поддержку патриарха ее клана, поэтому она могла не беспокоиться о последствиях. С этими мыслями Нитянь пробормотал про себя. «Надеюсь, мы не столкнемся с Донг Ли. Вы знаете друг друга?» Ло Син выглядела удивленной. «Она – бесценная дочь главы клана Донг. Я слышал, что она недавно вернулась из своего путешествия в другое измерение, и она только что перешла на стадию Великого Неба. Если ты ее знаешь, то, может быть, ты сможешь поговорить с ней? Было бы намного проще, если бы она согласилась помочь нам найти твоих дедушку и тетю». Лицо Нитяня омрачилось, он покачал головой и сказал: «Нет, я не знаю ее». Если бы он не знал об отношениях между Донг Байджи и Донг Ли, то Нитянь, возможно, отложил бы все сомнения в сторону и пошел просить Донг Байджи о помощи, так как это касалось безопасности его дедушки и тети. Тем не менее, Донг Байджи был старшим братом Донг Ли. «О, ладно, ничего страшного». Разочарование можно было увидеть на лице Ло Син. «Итак, теперь нет необходимости идти в клан Донг. Я знаю путь. Мы пойдем туда напрямую. Конечно, выдвигаемся». С этими словами Нитянь и Ло Син повернулись и ушли. В этот момент мимо них прошел воин Ци. Он пристально посмотрел на Нитяня. В его глазах можно было прочесть сильнейшее удивление. Человек поднял темп и поспешил в клан Донг. Он хотел встретиться с Донг Байджи, но ему сказали, что он пошел в секту центрального павильона. Затем он без промедления отправился навестить Донг Ли. В роскошной боковой комнате Донг Ли и ее верный подчиненный, Хан Му, обсуждали какие-то повседневные дела. «Что случилось?» – спросила мужчину Донг Ли. В этот момент ее великолепное лицо выглядело довольно эмоционально, что значительно отличалось от холодного безразличного взгляда, которым Донг Ли так любила пугать своих подчиненных. Донг Ли сейчас выглядела совсем по-другому. Должно быть, в измерении раскола пустоты она изменила свою внешность. «Мисс, я только что видел мужчину в одной из масок господина Донг Байджи», в уважительной манере сказал мужчина. «Я видел, как господин носил эту маску раньше, поэтому я сразу узнал ее». «Нитянь», почти одновременно воскликнула и Донг Ли, и Хан Му. Глава 391. Властелин всех миров. Глава 391. До прихода мужчины Донг Ли сидела в изящном кресле, однако после такой новости она поспешно поднялась на ноги. В тускло освещенной комнате ее глаза постепенно загорелись, словно два светящихся драгоценных камня во тьме. Она не наносила никакого макияжа, но она все еще выглядела сияющей и очаровательной. «Куда он делся?» – спросил Хан Му. «Он только что отправился на восток с молодой женщиной», – почтительно ответил мужчина. После недолгих размышлений Донг Ли махнула рукой, жестикулируя, чтобы мужчина ушел. Мужчина снова поклонился и быстро вышел из комнаты. «Мисс, Донг Байджи, кажется, придает большое значение Нитяню. Он не только подарил ему эти звездные камни, но и маску, которая годы хранилась в его коллекции». Хан Му тщательно взвесил свой выбор слов и продолжил: «Я знаю, что он разрушил ваши планы на горном хребте иллюзии пустоты, но Донг Байджи дал ясно понять, что мы не должны портить отношения с Нитянем». Донг Ли холодно хмыкнула и выпалила: «Времена меняются. Когда мы были в измерении раскола пустоты, три основных пространственных разлома еще не были запечатаны. Он был ключом к этому. Все фракции измерения небесного пламени, все фракции измерения таинственных небес и все секты измерения тысячи отклонений, все они возлагали на него большие надежды, так как он был единственным человеком со всеми фрагментарными звездными метками. Но пространственные разломы теперь запечатаны. Он уже не так важен. К Кроме того, никто нигде не видел Ниньяна, но фрагментарная звездная метка Ниньяна оказалась в руках Нитяня. Вдруг он убил Ниньяна, кто знает. Первоначально, если бы он повел себя послушно и присоединился к фракции Небесный Грот, то он был бы под защитой их фракции. Даже если бы он и пришел в измерение сотни битв, то наш клан должен был бы послушать Небесный Грот и принять Нитяня с распростертыми объятиями. Тем не менее, он отверг предложение Небесного Грота. После небольшой паузы Дон Кли повысила голос. «Теперь, когда у него нет защиты фракции Небесный Грот, то почему мы должны бояться его и секты Парящих Облаков, в которой официально числится Нитянь? Конечно, он, возможно, уже изучил все три звездные метки, и мы не сможем отнять их у него. Но если мы сможем поймать его живым и посадить в тюрьму нашего клана, то я уверена, мы придумаем способ заставить его поделиться с нами информацией касательно этих трех меток. В этих фрагментарных звездных метках хранятся тайные могущественные заклинания. Если наш клан сможет получить эти знания, то, вероятно, мы сможем использовать их в своих целях и, в конечном итоге, мы сможем стать сильнейшим кланом в домене падающих звезд. Возможно, мы даже сможем противостоять Небесному Гроту». Услышав ее слова, Хан Му слегка пошатнулся. «Помимо всего этого, он осмелился испортить мой план в измерении раскола пустоты. Теперь, когда он пришел на мою территорию, как я могу отпустить его так просто?» Мысль о том, как Нитянь унизил ее в измерении раскола пустоты, заставила Донг Ли буквально перегреваться от злости. Как член клана Донг, она не могла творить все что угодно на территории клана Донг, поэтому она могла только отправиться в измерение раскола пустоты и там развлекаться и тренироваться, убивая многочисленных воинов Ци самыми жестокими способами. Однако, каждый старейшина клана Донг тайно следил за ее действиями там, в измерении раскола пустоты. Сможет ли она подняться на высокое положение в клане Донг в будущем? Этот вопрос полностью зависел от ее изобретательности в измерении раскола пустоты. Поначалу она преуспевала. Она постоянно накапливала славу и богатство. Даже подчиненные, которых она привела с собой, становились все сильнее и сильнее. Затем появился Нитянь. Он разрушил ее планы в густом лесу в горного хребта иллюзии пустоты, и он заставил ее понести большие потери. Позже, когда она призвала на помощь другие организации охотников, она потерпела еще больше поражений. Слухи о ее неоднократных неудачах вскоре нашли свой путь к старейшинам в ее клане. Те, кто возлагал на нее большие надежды, испытывали глубокое разочарование. Даже ее собственный отец пришел поговорить с ней наедине, обвиняя ее в том, что она плохо справляется с ситуацией. Она была глубоко уверена, что во всем этом виноват Нитянь. Теперь, когда Нитянь осмелился прийти в измерение сотни битв, она уже не собирается упускать возможности мести. «Каков ваш план, мисс?» – спросил Хан Му. «Я только что перешла на стадию Великого Неба. Я также получила необходимый мне духовный инструмент. Пришло время размяться». Донг Ли шагнула к столу и начала вносить коррективы в свой внешний вид. Несколько мгновений спустя она обернулась и посмотрела на Хуан Му. Теперь она выглядела по-другому. «Мы знаем, на что способен Нитянь», — спокойным тоном напомнил Хан Му. «Я не думаю, что вам следует идти одной. Это будет небезопасно. Это клан Донг. У меня есть все необходимые ресурсы», — уверенно сказала Донг Ли. «Мне нужно будет найти его и захватить живым, не привлекая внимания других». Нитянь понятия не имел, что маска, которую он получил в подарок от Донг Бэйджи, уже раскрыла его личность, не говоря уже о том, что Донг Ли уже вновь выбрала его своей целью номер один. С тех пор, как он и Ло Син покинули клан Донг, они оба шли быстрым темпом. Учитывая большое количество людей в радиусе 50 километров вокруг клана Донг, не так много духовных зверей можно было увидеть в этом районе. Однако, когда они вышли из этого безопасного круга, то они все глубже и глубже входили в зону обитания духовных зверей. Они постоянно сталкивались с окровавленными скелетами на своем пути, которые, по-видимому, принадлежали людям. Время от времени засохшую кровь также можно было увидеть на земле. Когда духовные звери нападали и убивали воинов Ци, они обычно съедали всю их плоть и оставляли кости. Однако, когда люди убивали духовных зверей, они собирали все, включая плоть, кости и даже внутренние органы духовных зверей, потому что каждая часть могущественных духовных зверей в этом регионе могла быть использована в качестве духовных ресурсов для создания чего-либо. Чем дальше они шли вглубь дикой местности, тем больше Нитянь понимал, Почему людям удалось отвоевать только 1/10 территории в этом измерении? Главной причиной этому были звери, мощные высокоуровневые духовные звери, которых можно было встретить буквально на каждом шагу. На своем пути они встретили несколько групп воинов Ци. Большинство встреченных ими групп пали жертвами духовных зверей. Они редко видели, как люди убивали духовных зверей. Стремясь как можно скорее добраться до леса каменных игл, Нитянь использовал 7 небесных глаз для сканирования окрестностей. Каждые 1 или 2 километра они видели духовных зверей. Тем не менее, эти духовные звери сильно отличались от тех, что были в измерении раскола пустоты. Большинство духовных зверей в измерении раскола пустоты умерли после того, как их духовная ци была испорчена. Те, кто выжил, предпочли путешествовать в одиночку, а не стаями. Тем не менее, большую часть времени Нитянь видел, что духовные звери того же вида, как правило, путешествуют группами. Поскольку они действовали вместе, то как только они сталкивались с воинами ци, то они обычно превосходили их численностью и, таким образом, имели преимущество с самого начала. Люди обычно заканчивали тем, что они просто убегали. К счастью, благодаря своим небесным глазам, Нитянь мог избежать большинства встреч с духовными зверями. Так как Ло Син точно следовала за Нитянем, их путешествие прошло без происшествий. Им удалось прибыть в лес каменных игл без столкновений с мощными духовными зверями. По прибытию Нитянь просканировал окрестности небесным глазами и заметил, что так называемый лес каменных игл находится в горной долине. Так называемые каменные иглы были небольшими скалами причудливой формы, которые когда-то осыпались с высоких горных вершин по всему периметру долины. Причиной этому послужили частые землетрясения. Каменные иглы, которые возвышались на десятки метров, почти заполнили всю горную долину. На некоторых из них виднелись заметные пятна крови. Нитянь просканировал окрестности своими небесными глазами и вскоре заметил, что команда воинов Ци находится в углу горной долины. Они, казалось, только что пережили ожесточенную битву против могущественного духовного зверя и, к счастью, они оказались победителями. В этот момент они разрезали труп духовного зверя острыми ножами. Тем не менее, их лица были совершенно обычными, в них не было ни волнения, ни яркого восторга. Кто-то даже рыдал, стоя рядом с телом человека, который, казалось, был в их команде. «Я обнаружил группу людей. Пойдем и спросим их». С этими словами Нитянь привел Ло Син прямо к месту расположения группы. Путешествуя вместе так долго, Ло Син уже давно привык к тому, что Нитянь отдает приказы. Тот факт, что они не столкнулись со стадами мощных духовных зверей под руководством Нитяня, заставил Ло Син понять, что у Нитяня должен быть какой-то уникальный способ управления ими. Она интересовалась его методом, но ей нравилось, что Нитянь принимал решения, так что ей не нужно было беспокоиться об этом самой. Вскоре они оба подошли к группе воинов. Внезапное появление Нитяня и Ло Син встревожило выживших воинов. 4 из них, которые собирали внутренние органы духовного зверя, также прекратили свою работу и моментально направили ножи на Нитяня и Ло Син. Высокий воин Ци среднего этапа стадии Великого Неба холодно хмыкнул и начал ругать рыдающую молодую девушку. «Может, хватит уже? Ты прекрасно знала, что любой из нас может умереть здесь так же неожиданно. Я ведь думал, что ты прекрасно все понимаешь. Сегодня умер малыш Йи, завтра могу умереть и я. Да не только я, это касается любого из нас, в том числе и тебя. Мы не из тех могущественных воинов Ци с длинной историей. Так как мы выбрали путь культивирования, нам не от кого зависеть, кроме как от нас самих». Судя по всему, расстроенная молодая девушка и погибший малыш ей были парой. После того, как ее разругал мужчина, она изо всех сил пыталась сдержать слезы, но ее плечи не могли перестать дрожать. «Чем мы можем помочь вам?» Человек среднего этапа стадии Великого Неба наконец обратил внимание на Нитяня и Ло Син. Он увидел, что сильнейшим из двух этих воинов была Ло Син, однако она была всего на раннем этапе стадии Великого Неба, поэтому он поспешно сказал: «Духовные звери водятся везде, любой желающий может охотиться и убивать их, сколько его душе угодно. Однако, если вы двое хотите вырвать добычу из наших рук, вы, кажется, недостаточно сильны». Атмосфера в измерении сотни битв была намного дружелюбнее, чем в измерении раскола пустоты. Все из-за того, что люди здесь не были главными. Главными здесь были духовные звери. Как только воины Ци покинут территории клана Донг, клана Гу, клана Цао и секты Центрального павильона, то они мгновенно потеряют в силе, поскольку люди владеют только 1/10 площади измерения сотни битв. По этой причине большинство команд, которые ушли в дикие земли, не начали бы сражаться друг с другом, когда в измерении раскола пустоты, команды воинов могли сражаться с друг другом повсюду, стоило им только выйти за городские ворота. Здесь все было наоборот. Люди зачастую старались не убивать друг друга и решать конфликты мирным путем. Зачастую группы объединялись и вместе охотились на духовных зверей. Конечно, это не имело повсеместный характер. Иногда люди также продолжали убивать и нападать на группы других охотников. Ло Син сделала шаг вперед и спокойно объяснила: «Не поймите нас неправильно. Мы видим, что вы потеряли друга в битве с духовными зверями. Мы не собираемся забирать ваши трофеи. Мы пришли только потому, что мы услышали битву и мы хотели узнать, нужна ли вам помощь. Мы не ожидали, что когда мы прибудем на помощь, все уже закончится». Услышав ее слова, человек, который, казалось, был лидером, ослабил напряжение и сказал с грустью в глазах: «Это очень мило с вашей стороны, но спасибо, все кончено». Ло Син продолжил с горьким выражением: «Мы из секты парящих облаков в измерении небесного пламени. Несколько месяцев назад некоторые из членов нашей секты отправились в этот район. Их видели в этом лесу около 2 недель назад. Один из них, возможно, уже был убит духовными зверями. Кто-то нашел его самый важный духовный инструмент, его браслет. Вы не видели их поблизости?» Команда из секты парящих облаков, секта из измерения небесного пламени, на мгновение задумался мужчина. Была ли среди них девушка по имени Цзян Линчжу? Глаза Ло Син загорелись. «Да, была. Вы видели их?» Мужчина кивнул. «Да, мы действительно видели их. Какое совпадение?» Глава 392. Властелин всех миров. Глава 392. Как только группа узнала о том, что Нитянь и Ло Син, члены секты парящих облаков, то его отношение сразу же смягчилось. «Секта парящих облаков. Нитянь, ученик вашей секты, верно?» Ло Син на мгновение замерла, прежде чем она повернулась и пристально взглянула на Нитяня, а затем она кивнула. «Вы правы, Нитянь, ученик нашей секты. Ха-ха-ха». Нитянь громко рассмеялся. По какой-то причине остальные воины Ци тоже стали более расслаблены. Человек казался все более расслабленным. Он сказал: «Меня зовут Сюйшань, и я из измерения тысячи отклонений. Ситуация в измерении тысячи отклонений была ужасной, когда мы отправились в измерение сотни битв. У многих из нас семьи в измерении тысячи отклонений, мы беспокоились об их безопасности с того дня, как мы уехали. Лишь только недавно мы узнали от других исследователей, что благодаря Нитяню, пространственный разлом в измерении тысячи отклонений был запечатан. Таким образом, Нитянь спас наше измерение и наши семьи. Несмотря на то, что у нас не было возможности вернуться туда и встретиться с ним лично, мы все очень благодарны ему. Именно поэтому, когда мы встретились с теми воинами из секты парящих облаков, мы быстро поладили. Мы даже помогли им». Когда Сюйшань говорил, Ло Син постоянно оборачивалась и смотрела на Нитяня со слабой улыбкой. Нитянь тоже очень удивлялся, однако он решил сменить тему. «Где именно вы с ними познакомились?» «Когда?» Сюйшань подумал несколько секунд и сказал: «Около 7 или 8 дней назад, я бы сказал. Когда мы их обнаружили, они вступили в ожесточенную битву с духовными зверями. Ситуация была не в их пользу. Изначально мы и сами не хотели драться. Однако, как только мы услышали, что эти люди – члены секты парящих облаков, то мы сразу же поспешили помочь им». Услышав эти слова, Нитянь и Ло Син вздохнули с облегчением. Сначала они думали, что вся команда погибла. После слов Сюйшаня они почувствовали облегчение, поскольку теперь они полагали, что команда Нидунхэй вряд ли погибла. А в той команде был старец, на стадии Великого Неба. Нитянь старался изо всех сил описать Нидунхэя. Сюйшань кивнула и сказал: «Да, был. Я его хорошо запомнил. Я уверен, он был с ними». Понимая, что Нидунхэй все еще жив, Нитянь успокоился. Затем Ло Син задала ему еще несколько вопросов и выяснила, где в последний раз были замечены Нидунхэй, Цзян Линчжу и другие. После этого она спросила: «Итак, вы возвращаетесь в свое измерение?» Сюйшань ответил с улыбкой: «Да, мы провели слишком много времени в измерении сотни битв. Хоть мы и потеряли людей, мы также получили много ресурсов и многому научились. Но теперь, когда измерение тысячи отклонений снова в безопасности, мы готовы вернуться. Спасибо за то, что помогли нашим соклановцам и дали нам зацепку, где мы можем искать их. С искренностью поблагодарила Ло Син. Сюйшань неоднократно махнул им рукой и сказал: «Не за что. Мы сделали то, что мы должны были сделать. Если вы увидите не теня, то поблагодарите его от нашего лица. Именно он помог нашему измерению пережить такой сложный кризис. Наши друзья и семья живы благодаря ему. Мы ему очень благодарны. Конечно, я обязательно поблагодарю его», — торжественно пообещала Ло Син. «Хорошо, удачи в поисках друзей. Мы должны вернуться к нашей добыче», — с улыбкой сказал Сюйшань. «Увидимся», — сказал Ло Син и махнула рукой. После того, как команда ушла на значительное расстояние, Ло Син повернулась к Нитиню и сказала: «Добро всегда вознаграждается добром. Если бы ты не спас измерение тысячи отклонений, то Сюйшань и его команда, вероятно, не оказали бы помощь Цзян Линчжу и другим, когда на тех напали духовные звери». Нитянь кивнул: «Я признаю, секты в измерении тысячи отклонений не так уж плохи. Они были действительно благодарны за помощь с разломом. Они оставили хорошие впечатления о себе. Образы Лимуинга, Син Хуаньюэ и других членов секты и не секты Янь все еще оставались в памяти Нитяня. Он вспоминал, как воины этих сект самоотверженно защищали его во время битвы с демонами. Другие секты также пришли поблагодарить его перед уходом. Ли Муинг и Син Хуаньюэ даже защитили Нитяня от небесного грота, не дав забрать Нитяня с собой. Все это оставило у Нитяня лишь теплые воспоминания о воинах из измерения тысячи отклонений. Даже сейчас Сюйшань не отвернулся от друзей Нитяня и помог Нидунхаю и его команде в битве с духовными зверями. «Кто был лидером команды?» — спросил Нитянь. «Младший боевой брат Лифана, Чжань Юань, который находится на среднем этапе стадии Великого Неба», — сказала Ло Син. «В секте парящих облаков старейшина Фэнхэ, старейшина Чжао Тонг, старейшина Чэнь Мушен и их ученики были теми, кто не очень хорошо относились к твоему дедушке. Как ты знаешь, мой второй старший боевой брат, Шии, был убит людьми из призрачной секты во время переворота у горного хребта Алого Пламени. Вообще-то, тогда отношение моего мастера к тебе уже изменилось. Вскоре после этого, мой старший боевой брат, Люянь, был убит Тан Яном из секты Огненного Божества во время испытания Небесных Врат». В этот момент на лице Ло Син появилась горечь. «Теперь я его единственная ученица. Он уже давно перестал обвинять клан Ни и твоего дедушку в случившемся с твоей матерью. Твой дедушка расскажет тебе об этом сам». Нитянь коротко кивнул. Мастером Ло Син был Ву Син, который также был мастером его матери. Он узнал об этом от Нидунхэ и Люянь, которые были очень добры к нему с самых ранних лет. Мысль о смерти Люяни Шии, а также мысль о последнем живом ученике Вусина, Ло Син, также печалили Нитяня. Однако смерть Люяня печалила его больше всего. Именно Люянь принес драконью кость в клан Ни, благодаря которой доспех драконьего пламени стал полноценным духовным сокровищем класса связующих душ. «Я стану сильным, выслежу и убью Тан Яна», — поклялся Нитянь. Ло Син кивнула. «Я верю, что этот день настанет. Чжань Юань – один из учеников главы нашего клана, поэтому она, естественно, пошла с ним. Ученики старейшины Фэн Хи, старейшины Чжао Тонг и старейшина Чэнь Мушинг пошли к клан Гу, к клану Цао и к центральному павильону соответственно. Их миссией было найти идеальное место для восстановления нашей секты. Они тоже понесли потери. Некоторые из них вернулись в город Голубой Луны, узнав, что пространственный разлом в измерении небесного пламени был запечатан. Некоторые не вернулись вовсе. Измерение сотни битв – это идеальное место для духовных зверей. Все люди заранее знают, с чем им предстоит столкнуться в пути. Я верю, что твой дедушка в порядке. Все, что нам нужно сделать, это найти его как можно скорее и сообщить ему о текущей ситуации в измерении небесного пламени, а затем мы вернемся туда вместе». Когда они углублялись в дикую местность, Нитянь замечал все больше и больше сражений духовных зверей с воинами Ци. Он обнаружил, в лучшем случае люди выигрывали в 4 из 10 битв. Зачастую в этих битвах люди несли потери, умирали воины Ци. Столкнувшись со стадами могущественных духовных зверей, многие команды людей разбегались и убегали. Многие из них пришли за духовными материалами, в то время как другие пришли за духовными зверями. Однако большое их количество оказалось съеденными духовных зверей. Нитянь не вмешивался ни в одну из этих битв, независимо от того, какая сторона выигрывала. Он решил держаться подальше от них, чтобы сосредоточить все свое время и энергию на поиске своего дедушки и тети. Сильные охотятся на слабых, он уже привык к этому. По сравнению с этими битвами, битвы в измерении раскола пустоты были гораздо более жестокими и неприятными, Однако ему удалось пережить все невзгоды измерения раскола пустоты. Он рассчитывал также легко пережить эти. Однажды ночью, прямо перед тем, как они почти достигли нужного им места, Нитянь заметил через один из его небесных глаз, что три духовных зверя нападали на горстку людей. Все люди практиковали заклинания стали и клинков. Самый сильный из них был на раннем этапе стадии Великого Неба. Первоначально Нитянь планировал держаться подальше от битв. Тем не менее он внезапно заметил, что заклинания меча были очень похожи на заклинания Сюэлонга. Хаэм. Спустя еще минуту он был уверен, что это абсолютно идентичные заклинания. Поэтому он без колебаний решил присоединиться к битве. С помощью Нитяня и Лосин воинам удалось убить двух златорогов, духовных зверей третьего уровня, и золотого носорога, духовного зверя четвертого уровня. Большое вам спасибо. Поблагодарил их воин раннего этапа стадии Великого Неба. Вы можете взять себе золотого носорога. Мы просто возьмем этих двух златорогов. Нитянь покачал головой. В этом нет необходимости. Мне вот интересно другое. Как вы связаны с Сюэлонгом? Глава 393. Властелин всех миров. Глава 393. Сюэлонг, я не знаю такого человека. С удивлением сказал воин раннего этапа стадии Великого Неба. Нитянь на мгновение задумался и понял, что Сюэлонг – поддельное имя. Тем не менее, он был на 100% уверен, что человек перед ним был каким-то образом связан с Сюэлонгом, поскольку они использовали одно и то же заклинание клинков. Нитянь постарался объяснить. «Я знаю одного человека. Он на позднем этапе стадии Великого Неба. Заклинание клинка, которое он использует, точно такое же, как и ваше. И он сказал мне, что его зовут Сюэлонг. Я помогал вам только из-за него». Однажды он оказал мне большую услугу. Меня зовут Сюйху, и мы из клана Сюй. В те времена наш клан служил клану Цао. Однако по разным причинам наш клан распался, и теперь он существует только формально. Он ненадолго замолчал, собрался с мыслями и лишь потом продолжил. Если мои предположения верны, человек, о котором вы говорили, не Сюэлонг, а скорее Сюэлонг, он мой старший брат. Да, так оно верно и есть. Кивнул Нитянь. «Где вы познакомились с моим старшим братом?» – спросил Сюйху. «Мм, точно не в измерении сотни битв», – ответил Нитянь. Сюйху горько улыбнулся. «Да, я так и думал. Он уже давно покинул измерение сотни битв. Здесь уже однажды произошло кое-что». Нитянь не проявлял особого интереса к тому, что именно случилось с кланом Сюй. Он помог им только потому, что он хотел вернуть долг Сюэлонгу. «Что ж, вы видели группу людей из секты парящих облаков? Это такая секта из измерения небесного пламени?» «Нет, не видели», — покачал головой Сюйху. «Нам рассказали об одном месте». Ло Син ворвалась в разговор и рассказала Сюйху о том самом месте. После этого она спросила: «Вы были в том районе?» Он немного опешил и начал обдумывать дальнейшие слова. Он несколько осторожно посмотрел вокруг, затем сказал низким голосом: «Место, о котором вы говорите, называется Озеро Черной Воды. В этой области не так много духовных зверей, но в последнее время появилось множество жестоких и беспощадных воинов Ци, которые убили многих исследователей». Ло Син очень удивилась. «Откуда вы это знаете?» В глазах Сюйху появился страх, он продолжил рассказ. «Мы только что вернулись оттуда. Мы видели там довольно много трупов. Как вы знаете, если на людей нападают и их убивают духовные звери, то их тела остаются чистыми, звери полностью съедают плоть. Тела убитых людей и тела съеденных людей очень отличаются. Мы на самом деле не встречались с этой группой убийц, но мы знали, что они были в этой области, и что они были очень сильны. Духовные звери вокруг озера Черной Воды тоже были достаточно сильны. Плюс, там где-то рядом бродит группа кровожадных убийц. Естественно, мы поняли всю опасность похода и мы решили не идти туда. Однако мы не ожидали, что по пути назад мы столкнемся с этими духовными зверями. О, так вот оно что!» Мягко кивнул Нитянь и без колебаний сказал: «Удачи вам! Мы должны идти прямо сейчас, и вам спасибо!» Поблагодарил их Сюйху. «Всегда пожалуйста!» С этими словами Нитянь и Ло Син поспешили к озеру Черной Воды. После прощания с Нитянем и Ло Син, Сюйху и его команда обработали тела духовных зверей и направились обратно к клану Донг. Вскоре они столкнулись с переодетой Донг Ли. Время от времени она держала молочно-бледную руку рядом с ртом и что-то шептала, словно она передавала кому-то информацию. Увидев Сюйху и его команду, она взяла на себя инициативу подойти к ним. Она окинула его довольно странным взглядом и спросила: Вы не встречали молодого человека и женщину? Затем она примерно описала внешность Нитиня. Сюйху нахмурился, сделав задумчивый вид. Спустя примерно 10 секунд он решительно ответил. Нет, я их друг, если что. Мне нужно обсудить с ними кое-какие срочные дела. Донгли натянула на свое лицо фальшивую, но в то же время убедительную улыбку. В этот момент она также достала и показала ему некий медальон. Хоть Сюйху и не узнал в этой женщине переодетую Донгли, он почувствовал глубокое почитание, увидев медальон. Мисс Донг, когда клан Сюй оказался в тяжелом положении, клан Донг наладил контакт с кланом Сюй и помог с трудной ситуацией. Мне действительно нужно обсудить с ними кое-что важное, повторила Донгли. Когда он узнал, что эта женщина Донгли, Сюйху без колебаний рассказал все о своем путешествии, включая рассказ о Нитяне и рассказ о группе безжалостных мародеров. «Хорошо, спасибо, можете идти», — Донгли махнула ему рукой, давая им разрешение уйти. После того, как они ушли, ее взгляд омрачился, когда она пробормотала. «Я не могу поверить, что эти ублюдки действительно осмелились убить кого-то на территории моего клана. Она никогда не отличалась добротой. Однако, как представитель клана Донг, который отвечал за прилегающие районы клана Донг, она никогда не действовала против правил собственного клана. Дело было в том, что она взяла с собой приспешников из измерения раскола пустоты, которые теперь проявили себя здесь далеко не с лучшей стороны. Услышав, что группа незнакомцев осмелилась убить кого-то на территории ее клана, она мгновенно разозлилась. Она держала браслет близко к рту и шептала приказы. «Люди, которые сейчас находятся ближе к востоку, вам следует выдвигаться в сторону озера Черной Воды. Группа воинов Ци, вероятно из другого измерения, нарушает правила. Найдите их». Согласно правилам, клан Донг позволяет воинам из других измерений охотиться и собирать ресурсы на прилегающих к клану территориях. Благодаря их правилам, безопасная зона вокруг клана Донг становилась все больше и больше. Люди исследовали новые земли, приходили и торговали новыми видами растений. Поскольку в измерении сотни битв было слишком много духовных зверей, даже клан Донг не смог бы убить их всех. Благодаря наличию воинов Ци из других измерений вокруг клана Донг, территория клана Донг постепенно расширяется, поскольку воины Ци планомерно убивают и зачищают прилегающие территории от опасных духовных зверей. Если не считать гору духовных растений, то клан Донг радиус вокруг штаба до 50 километров свободной от духовных зверей территории. Эти регионы еще только предстоит полностью освоить, однако их уже защищают воины клана Донг от повторного прихода духовных зверей. Именно поэтому жители измерения сотни битв с легкостью позволяют воинам из других измерений охотиться, поскольку те постепенно освобождают землю от обильного количества духовных зверей. Если бы воины Ци из других измерений пришли сюда только ради битв друг с другом, то это быстро бы ослабило основные фракции в измерении, поскольку тогда бы количество духовных зверей было бы значительно больше и они могли бы нападать на процветающие регионы. Таким образом, воины Ци из клана Донг не позволяют воинам из других измерений сражаться друг с другом на территории клана Донг. Именно поэтому Нитянь и Лосин ни разу не встретили ни одной кровавой битвы во всем регионе клана Донг. Они видели только ожесточенные бои между воинами Ци и духовными зверями. Если воин из другого измерения убивал здесь других людей, то он бы нарушил правила клана Донг. За этим неуклонно должно было следовать наказание, начиная от штрафа в виде духовных камней и заканчивая смертью. Неподалеку от озера Черной Воды, 8 человек из секты Парящих Облаков, в том числе Чжань Юань, Цзян Линчжу, Егума, Нидунха и Ницань, стояли у подножья горы. В их взглядах виднелся шок и страх. Под свирепым полуденным солнцем никто из них не жаловался на жару. Все, что они чувствовали, это холод в их сердцах. Вначале в их команде было всего 17 человек, но теперь у них осталось только 8. На них нападали духовные звери, поэтому 9 человек стали закуской мощных духовных зверей. Однако, прямо сейчас, они уже не боялись духовных зверей. Они боялись группу кровожадных мародеров, что бродит по территории озера Черной Воды. Не так давно, когда они исследовали озеро Черной Воды, они увидели группу воинов Ци, которая была больше и мощнее их. Эта группа столкнулась с еще одной группой более слабых воинов. Те, самые мощные воины, лишь коротко взглянули на группу Нидунхэ и отправились уничтожать своих текущих противников. Несмотря на то, что Нидунхэ и его группа успели скрыться, Их очень напугало подобное зрелище. Взгляды и выражения лиц этих воинов были хуже кровожадных морд духовных зверей. Они действовали стремительно и точно. Они прекрасно знали, что как только те люди разберутся с очередной группой исследователей, группа Недунхэя сразу же станет их новой целью. «Мы должны вернуться?» – спросила Цзян Линчжу. Чжань Юань вздохнула и сказал: «Да, пришло время вернуться, но я просто боюсь, что мы можем столкнуться с ними вновь». Глава 394. Властелин всех миров. Глава 394. К тому времени, как Нитянь и Лосин достигли озера Черной Воды, начался дождь. По мере того, как капли дождя падали в озеро и создавали крошечные всплески, темно-серый туман постепенно поднимался над поверхностью озера, испуская неприятный запах. «Это и есть озеро Черной Воды?» С этими мыслями Нитянь отправил небесные глаза над поверхностью озера. Большое количество удивительно высоких растений можно было увидеть вокруг озера, в то время как многие бревна, покрытые мхом, плавали в темной мутной воде. В центре озера разместились три небольших островка, которые были куда более насыщены растительностью, нежели остальные окрестности. С наступлением темноты небесные глаза Нитяня закончили сканирование области вокруг озера и обнаружили несколько десятков человеческих трупов. Как сказал Сюйху, эти люди явно не были убиты духовными зверями. Некоторые из трупов были сильно прогнившими, как будто они умерли от смертельных токсинов. Духовные звери зачастую проходили мимо этих трупов, отказываясь есть их. Нитянь также обнаружил несколько отрубленных конечностей, которые, очевидно, были отрублены острым оружием. Дальше Нитянь наткнулся на предел возможностей своих небесных глаз. Обыскав еще какое-то количество местности, они так и не обнаружили никаких признаков жизни. Таким образом, Нитянь собирался перейти в новое место. Нитянь собрался уходить сразу же, как только он заметил странную женщину, которая быстро двигалась к нему. Несмотря на то, что лицо женщины выглядело совсем незнакомым, у Нитяня было странное того, что он уже где-то встречал ее. Спустя минуту к нему пришло осознание. Он воскликнул: «Не могу поверить, неужели это снова она? Что, о ком ты?» — удивленно спросила Лосин. «Дочь главы клана Донг», — нахмурился Нитянь. «Донг ли?» — ошеломленно спросила Лосин. «Где, как ты ее видишь? Кроме того, даже если ты ее видишь, то откуда ты знаешь, что это именно она?» «Я думала, ты ее не знаешь. Я встречался с ней раньше», — ответил Нитянь. «Она с подозрением спросила: я уже давно в измерении сотни битв. Говорят, что Донг Ли – женщина исключительной красоты. Я слышала, что она отправилась искать себе хорошую тренировку в другие измерения. До недавнего времени ее здесь не было. Где вы с ней познакомились?» «Женщина исключительной красоты». Нитянь на секунду замер, пытаясь воссоздать ее образ в голове. Тем не менее, он не мог подтвердить слова Лосина о ее красоте. В его воспоминаниях Донг Ли была женщиной с пышными аппетитными формами, но ее лицо показалось Нитяню совершенно обычным. Однако он задумался и пришел к выводу, что у Донг Ли тоже могли быть специальные маски, как и у ее брата, Донг Байджи. Возможно, она изменила свой внешний вид с помощью одной из подобных масок. «Донг Ли идет к нам? Сколько с ней людей? Кроме того, с какой целью она к нам идет? Я имею в виду, не собирается ли она на нас нападать?» — встревожилась Лосин. «Если ты обидел ее когда-то, то нам лучше избегать контакта с ней. Я слышала, что эта женщина – самый настоящий дьявол в юбке. О ней говорят как о самой настящей тернистой розе. Бог знает, сколько молодых людей, восхищавшихся ею, погибло от ее рук». Лосин и Лифан были теми, кто отвечал за дела секты парящих облаков в измерении сотни битв. Главной обязанностью Лосин была информация. Донг Ли, как дочь главы клана Донг, была одной из основных целей. Слухи о Донг Ли заставили секту парящих облаков относиться к ней с настороженностью. Она также узнала, что внутри клана Донг была довольно жесткая конкуренция, даже среди молодых поколений. Только добившись выдающихся успехов, члены клана Донг могут привлечь к себе больше ресурсов и людей. Только так они будут обеспечены союзниками и ресурсами, с помощью которых они смогут продвигаться по ступеням культивирования дальше. Донг Ли была очень сильным конкурентом. Когда дело дошло до командования людьми, она проявила себя лучше, чем это когда-то сделал ее старший брат, Донг Байджи. Именно поэтому многие старейшины клана Донг верили, что у нее будет многообещающее будущее в клане. По этой же причине многие вызвались стать ее попечителями. «Боюсь, встреча с ней не принесет нам ничего хорошего. честно сказал Нитянь, тогда нам нужно уходить. Сейчас же, беспокойно сказала Лосин. Она идет одна, у нас нет причин бояться ее. Ухмыльнулся Нитянь, я сражался с ней однажды, когда я был на раннем этапе небесной стадии. Тогда она была на позднем этапе небесной стадии. Я не могу сказать, что я был впечатлен ее силой. Она, конечно, перешла на стадию великого неба, но ведь и я уже на позднем этапе небесной стадии. Трудно сказать, кто кого должен бояться, но мы находимся на территории клана Донг, воскликнула Лосин. Ты права, из-за этого все намного сложнее, кивнул Нитянь. Он прибыл к озеру Черной Воды ради своего деда и тети, это было его первостепенной целью. Как только они столкнулись с Донгли, они неизбежно подвергли себя опасности, из-за чего поиски родственников Нитяня будут затруднены. Хорошо, мы будем держаться от нее подальше. Благодаря небесным глазам им удалось избежать Донгли. После этого они пошли по краю озера на другую сторону. Примерно через четверть часа, Нитянь вдруг увидел пятерых воинов Ци в черном, выпрыгивающих из густого куста и приземляющихся на бревна, покрытые мхом, которые плавали в темной воде. Каждый из них был на раннем этапе стадии Великого Неба, и они, казалось, были достаточно знакомы друг с другом. Стоя на бревнах, они продвигали их вперед своей духовной энергией. Подобно каноэ, куски древнего дерева постепенно плыли к трем маленьким островкам в центре озера Черной Воды. Все эти воины выглядели угрюмо, на их лицах застыл жестокий холодный взгляд. Нитянь нахмурился, задумался и понял. Все эти люди – воины из измерения темных болот. Единственным воином Ци из измерения темных болот, которого он когда-либо встречал, был Мячень, которого он встретил во время испытания небесных врат. Помимо него Нитянь встречал еще и Лилафена, который, однако, был воином из подземного царства, хоть он и практиковал токсичные заклинания, свойственные воинам измерения темных болот. По данным Лиланфена, измерения темных болот когда-то были домом для демонов, чья родовая энергия позволяла им поглощать токсины, их называли одержимыми. С тех пор, как одержимые исчезли из измерения темных болот, климат в самом измерении почти не изменился. Поэтому большинство воинов Ци из измерения темных болот были заклинаний токсинов, что делало их одной из самых неприятных и опасных воинов Ци во всем домене падающих звезд. Таким образом, выясняется, что горстка воинов Ци из измерения темных болот каким-то образом оказывается здесь, в измерении сотни битв. Судя по всему, именно эти воины являются группой кровожадных мародеров, которые убивают людей вблизи озера Черной Воды. Стоя на плавучих бревнах, они постепенно плыли к трем островкам в центре озера. В этот момент к озеру пришла Донгли. Стоя на берегу, она крикнула им: «Эй, убирайтесь отсюда!» Донгли сразу поняла, что именно они искали в центре озера. На этих трех маленьких островах росло около десятка чрезвычайно ценных видов духовных растений, которыми уже давно хотел завладеть клан Донг. Некоторые растения были чрезвычайно токсичными. Клан Донг планировал продать их воинам Ци из измерения темных болот, когда бы они выросли. Они наверняка пытались завладеть этими растениями втайне от клана Донг, именно поэтому они убивали всех воинов Ци в окрестностях, опасаясь, что те могут стать свидетелями такой кражи. Несколько других воинов Ци из измерения темных болот высунулись из кустов, откуда ранее выпрыгнули другие воины Ци. Член клана Донг, это, кажется, девушка из клана Донг. Что прикажете делать? Чего ты боишься? Она только на раннем этапе стадии Великого Неба. Поскольку у меня хватило смелости приехать сюда, я принял во внимание, что мы можем столкнуться с людьми из клана Донг. А что она может нам сделать? Мы все равно заберем материал. Игнорируйте ее. Мы придерживаемся нашего плана. Если она посмеет вмешаться, мы преподадим ей урок. Преподать урок, вы имеете в виду, мы должны убить ее в случае неповиновения, в этом нет необходимости. Просто задержите ее, не позволяйте ей сорвать наш план. Принято. Глава 395. Властелин всех миров. Глава 395. Первоначально, на бревнах плыло только пять воинов Ци. Однако, когда Донгли появилась и начала угрожать им, то некоторые другие воины Ци, которые прятались в темноте, поняли, что они были разоблачены, и, таким образом, перестали прятаться. Фью, фью. Двое мужчин в черных робах выскочили из густого куста и они спокойно приземлились на два других плавающих бревна. Двое из них были на среднем этапе стадии Великого Неба, немного сильнее, чем первые пять. Точно так же они продвигали бревна с помощью своей духовной энергии. Они посетили острова несколько раз до прибытия Донкли и, таким образом, знали, что духовные растения на них еще не достигли зрелости. Цель пяти плывущих туда состояла в том, чтобы проверить их и посмотреть, сколько времени им потребуется, чтобы полностью вырасти. Тем не менее, Донкли ясно дала им понять, что им не удастся забрать растения, даже когда они вырастут. Их уже не волновало, выросло ли это растение или нет, им нужно было брать его сейчас. Поэтому им пришлось забирать растения сейчас, пока еще была хоть какая-то возможность. Малейшее промедление могло бы поставить под удар всю операцию, поскольку мощные отряды клана Донг могли окружить и убить их в любой момент. Донгли стояла на краю озера, в ее глазах сияла злость, когда она смотрела на воинов Ци измерения темных болот, быстро переплывающих озеро на бревнах. Донгли холодно хмыкнула и засмеялась. «Кучка тупых идиотов, вы действительно думаете, что вам кто-то позволит вот так просто уйти, особенно после того, как вы сорвете наши растения?» Казалось, что таким способом она пыталась заранее сломить боевой дух воинов измерения темных болот. Вжух! Один из воинов Ци среднего этапа стадии Великого Неба бросился на Донкли. Он, как и было сказано ранее, пришел задержать Донкли. Донкли, казалось, сразу поняла его намерение. Она не растерялась, поскольку она продолжала наблюдать и контролировать ситуацию с плывущими воинами. Кажется, она чего-то ждала. Когда два воина среднего этапа Великого Неба уже были на значительном расстоянии от берега и они никак не могли уклониться, Донкли внезапно захихикала. В то же время, зеленая светящаяся сфера свистнула из ее ладони и остановилась над озером Черной Воды. Все еще шел дождь. Нитянь и Лосин также заметили зеленую светящуюся сферу, которая выстрелила из рук Донкли. «Что это было?» – тихо спросила Лосин. «Я понятия не имею». Нитянь покачал головой. В следующий момент зеленая светящаяся сфера внезапно взорвалась в воздухе, отправив значительное количество мелких капель зеленой жидкости во всех направлениях. Они смешались с каплями дождя и начали падать в озеро. В воздухе стоял запах крови, который к тому же отдавал чем-то сладким. На озере были видны небольшие зеленые всплески. Нитянь подумал и пришел к выводу, что зеленая жидкость могла быть чем-то смертоносным и опасным. Первая его мысль была мыслью о зеленом яде. Вскоре зеленая жидкость рябью распространилась по поверхности озера. Темно-серая поверхность озера, казалось, быстро окрашивалась в зеленый цвет. Зеленая жидкость не только быстро распространилась по поверхности, но и распространилась вглубь озера. Нитянь воскликнул. «Да что это такое? Что происходит?» Лосин также ничего не могла понять. Нитянь не смог ничего ответить. Вместо этого он закрыл глаза и сосредоточился. Он постарался зафиксировать все свое внимание на небесных глазах. Теперь ему удалось обнаружить странные колебания эссенции плоти в глубине озера. Тем не менее, в то время он чувствовал, что озеро Черной Воды было непостижимо глубоким, и что вода в озере казалась несколько странной. Когда он повелел своим небесным глазам исследовать глубины озера, оно было очень плотным и непроглядным. Как бы он ни старался, он не мог видеть ниже 10 метров. Однако, когда зеленая светящаяся сфера Донкли поглотила озеро, жизненная аура, казалось, полностью охватила озеро. После краткого размышления Нитянь мгновенно понял, что какое-то живое существо должно быть находилось на дне озера. Вероятно, оно находилось в спячке, поэтому он не мог уловить жизненную ауру. Поскольку Нитянь едва обнаружил это живое существо, то воинам Ци на бревнах сделать это было в разы тяжелее. Вжух, вжух. Огромные волны внезапно поднялись рядом с одним из плавающих бревен. В следующее мгновение рот гигантского ярко-черного кровавого крокодила появился на поверхности озера. Глаза гигантского крокодила налились кровью. Он громко заревел и махнул когтистой лапой в сторону воина, который стоял ближе всех к островам. Он сразу же испугался и воскликнул. Кровавый крокодил четвертого уровня. Он был примерно в 50 метрах от острова, поэтому воин не мог просто перепрыгнуть такое расстояние. Только воины Ци, достигшие глубинной стадии, смогут воспарить в воздухе, но его база культивирования и близко не стояла с этой стадией. Вжух! Ужасающий белый посох из кости появился в руках одного из воинов Ци. Он начал источать мощный поток света, атакующий кровавого крокодила. Бум! Благодаря мощному потоку света воину удалось отразить удар крокодила. Тем не менее, кусок древнего дерева, на котором он стоял, не смог выдержать удар и, таким образом, погрузился в воду вместе с ним. Увидев это, огромный кровавый крокодил также нырнул в воду. Под водой, казалось, происходила битва. Вскоре бревно вновь всплыло на поверхность. Тем не менее, воин раннего этапа стадии Великого Неба не выплыл на поверхность. Вместо этого вокруг бревна распространилась алая кровь. В то же время другие воины Ци начали истошно кричать. Духовные звери атакуют. На дне озера духовные звери. Десятиметровый белый питон появился из воды. Одновременно с этим на поверхность озера вынырнула дгровая акула. Обнажая острые зубы, которые выглядели как два ряда острых лезвий, она подплыла к одному из воинов Ци из измерения темных болот. Два других кровавых крокодила также плавали на поверхности, оба выбирали себе цель. Все без исключения воины Ци были на значительном расстоянии от центральных островов. Духовные звери атаковали вместе. Казалось, их стимулировала зеленая сфера Донкли. Воины Ци никак не могли защититься или убежать, поэтому они один за другим становились жертвами духовных зверей. Семь небесных глаз Нитяня тихо плыли над озером, где они наблюдали, как духовные звери разрывали и глотали тех воинов Ци в черном. Сцена была настолько кровавой и жестокой, что Нитянь почувствовал острую головную боль. Все семь воинов Ци из измерения темных болот были на стадии Великого Неба. Тем не менее, они не смогли продержаться и 5 минут против этих зверей. Под громкие крики агонии воинов духовные звери разорвали их тела в клочья и пожрали их плоть. Стоя на берегу, Донкли выглядела очень спокойной. Ее глаза сияли радостным светом. Воин Ци, который устремился к Донкли, остановился. Он, казалось, был полностью поглощен кровавой сценой и, наверняка, сейчас он испытывал горечь за напарников. «А как ты хотел? Думал, тебе и твоим напарникам-идиотам это так просто с рук сойдет?» — насмешливо сказала Донкли. Глава 396. Властелин всех миров. Глава 396. Волны на озере Черной воды постепенно стихли.